Глава 24. Это уже меня обрадовало, но этого было мало. Я понял, какую власть имею над этой женщиной, и начал ею злоупотреблять. Когда я вспоминаю, что она умерла, я задаю себе вопрос, простит ли мне Создатель когда-нибудь зло, содеянное мной. После ужина очень шумного начали играть. Я сел рядом с Олимпией и так рискованно играл, что она невольно обратила на это внимание. В одно мгновение я выиграл 150 или 200 луидоров, выложил их перед собой, и она не сводила с них глаз. Вместе с тем одного лишь меня не захватывала игра всецело, и я мог уделять внимание Олимпии. И дальше все время я выигрывал, дал и ей денег на игру, потому что она проиграла все, что у нее было раньше, и, по всей вероятности, все, что у нее было вообще. В 5 часов все разъехались. Я выиграл 300 луидоров. Все игроки уже ушли. Я один задержался незаметным образом, так как не принадлежал к их кружку. Олимпия освещала мне дорогу, но перед тем, как спуститься вниз, я подошел к ней и сказал: «Мне нужно с вами поговорить». «Завтра», — сказала она. «Нет, сейчас». «Что вам нужно?» «Узнаете». И я вернулся в комнату. «Вы проиграли», — сказал я. «Да». «Все, что у вас было?» Она колебалась. «Будьте откровенны». «Да, все. Я выиграл 300 луидоров. Вот они, если вы позволите мне остаться у вас». И я бросил золото на стол. «Почему вы мне предлагаете это?» «Потому что я вас люблю, черт возьми». «Нет, потому что вы влюблены в Маргариту и хотите ей отомстить, став моим любовником. Такую женщину, как я, нельзя обмануть, мой друг. К несчастью, я слишком молода и слишком красива, чтобы взять на себя ту роль, которую вы мне предлагаете». «Так вы отказываетесь?» «Да». «Вы предпочитаете меня любить даром?» «Но на это я не согласен. Подумайте, дорогая Олимпия, если бы я вам прислал через кого-нибудь эти 300 луидоров на тех же условиях, вы бы приняли их. Я предпочел лично вести переговоры. Берите деньги и не доискивайтесь причины, которая меня заставляет так поступать. Ведь вы сами говорите, что вы красивы и что нет ничего удивительного в моей любви к вам. Маргарита тоже была содержанка, но я никогда не решился бы сказать ей в первый же день знакомства то, что я сказал этой женщине. Маргариту я любил, а в ней я угадал инстинкты, которых не было у Маргариты. И в ту самую минуту, когда я предлагал эту сделку Олимпии, она мне не нравилась, несмотря на свою выдающуюся красоту. Конечно, она согласилась, и в полдень я ушел от нее ее любовником, но я оставил ее постель, не унося с собой воспоминания о ласках и словах любви, которыми она считала себя обязанной меня осыпать за 6000 франков, полученных от меня. А между тем из-за нее многие разорялись. С этого дня начались муки Маргариты. Олимпия и она перестали видеться, само собой понятно почему. Я дал своей новой любовнице экипаж, драгоценности. Я играл, словом, проделывал все глупости, свойственные человеку, влюбленному в такую женщину, как Олимпия. Слух о моей новой страсти сейчас же распространился. Даже Прюданс поддалась на эту удочку и поверила, что я совершенно забыл Маргариту. Маргарита не то угадала причины, побуждавшие меня так поступать, не то поверила, как и остальные, но, во всяком случае, она с достоинством сносила обиды, которые я наносил ей каждый день. Однако она очень страдала и с каждым днем становилась все бледнее и бледнее, все печальнее и печальнее. Моя любовь к ней, перешедшая уже как бы в ненависть, наслаждалась видом этой бесконечной печали. Часто, когда я доходил до постыдной жестокости, Маргарита смотрела на меня таким умоляющим взглядом, что я краснел за свое поведение и был готов просить у нее прощения. Но это раскаяние длилось не дольше секунды. Олимпия отбросила в сторону всякое самолюбие. Она поняла, что, нанося обиды Маргарите, она добьется от меня всего, и постоянно меня подстрекала против нее, пользовалась всяким случаем, чтобы надругаться над ней с неуклонной подлостью женщины, находящейся под защитой мужчины. Маргарита перестала бывать на балах, в театрах из опасения встретиться с нами, с Олимпией и со мной. Тогда на смену непосредственной грубости пришли анонимные письма. Не было такой гадости, которую я не заставлял бы мою любовницу рассказывать о Маргарите или сам не рассказывал бы. Нужно было сойти с ума, чтобы дойти до этого. Я был похож на человека, опьяненного плохим вином. Он выходит из себя и способен на преступление, сам того не сознавая. И все-таки я считал себя жертвой. Спокойствие без тени презрения, чувство собственного достоинства без оттенка негодования — вот чем Маргарита отвечала на все мои нападения. Это ставило ее в моих глазах гораздо выше и восстанавливало меня еще больше против нее. Однажды вечером Олимпия где-то была и встретилась с Маргаритой. На этот раз она не пощадила глупую девушку, которая ее оскорбляла, и та должна была ретироваться. Олимпия вернулась взбешенная, а Маргариту унесли в обмороке. Вернувшись, Олимпия сказала мне, что Маргарита, увидев ее одну, решила отомстить ей за то, что она моя любовница. Я должен был потребовать от Маргариты, чтобы она относилась с уважением, как в моем присутствии, так и в мое отсутствие, к женщине, которую я люблю. Конечно, я согласился на это. И все жестокое, все отвратительное и гадкое, что я мог придумать, я вложил в письмо и отправил его в тот же день. На этот раз удар оказался слишком сильный, и бедняжка не могла снести его безмолвно. Я не сомневался, что ответ будет, и решил весь день просидеть дома. Около 2 часов позвонили, и вошла Прюданс. Я пытался придать своему лицу безразличное выражение и спросил у нее, чем я обязан ее посещению. Но на этот раз мадам Дювернуа не была весело настроена. Она ответила мне серьезным тоном, что со времени моего приезда, то есть уже 3 недели, я пользовался всяким случаем, чтобы обидеть Маргариту. Это ее расстраивает, а вчерашняя сцена и мое сегодняшнее письмо уложили ее в постель. Словом, Маргарита просила у меня пощады, не упрекая меня ни в чем, и признавалась, что у нее нет больше ни физических, ни моральных сил переносить мои оскорбления. «Мадемуазель Готье, — сказал я Прюданс, — имела право меня прогнать, но я никогда ей не позволю оскорблять женщину, которую я люблю, под предлогом, что эта женщина — моя любовница». «Мой друг, — сказала Прюданс, — вы находитесь под влиянием глупой и бессердечной девушки. Правда, вы в нее влюблены. Но ведь нельзя же вследствие этого мучить женщину, которая не может защищаться. Пускай мадемуазель Готье пришлет своего графа Н, и наши силы будут равны. Вы отлично знаете, что он этого не сделает. Итак, милый Арман, оставьте ее в покое. Если бы вы ее видели, вам стало бы стыдно за ваше поведение. Она бледна, кашляет и недолго проживет». И, протянув мне руку, Прюданс добавила: «Зайдите к ней, она будет рада. У меня нет охоты встречаться с графом Н. Граф Н никогда не бывает у нее, она не выносит его». «Если Маргарита хочет меня видеть, она знает, где я живу, пускай она придет, а я носу не покажу на улицу Дантен. А вы хорошо ее примете? Прекрасно». «Отлично, я уверена, что она придет. Пускай приходит. Вы выйдете сегодня? Я буду дома весь вечер. Я передам ей». Прюданс уехала. Я даже не написал Олимпии, что не приеду к ней. Я с ней не стеснялся. Я проводил с ней не больше 1 ночи в неделю. Мне кажется, она развлекалась с каким-то актером из бульварного театра. Я пошел обедать и сейчас же вернулся. Я велел затопить все печи и отослал Жозефа. Не могу вам передать, какие противоположные чувства во мне боролись во время ожидания, но когда около 9 часов я услышал звонок, все эти чувства вылились в такое сильное волнение, что я должен был прислониться к стене, чтобы не упасть, прежде чем отворить дверь. К счастью, передняя была полуосвещена, и перемена в моем лице была не так заметна. Маргарита вошла. Она была вся в черном и под вуалью. Я едва угадывал ее черты под кружевом. Она прошла в гостиную и подняла вуаль. Она была бледна, как мрамор. «Я пришла, Арман», — сказала она. «Вы хотели меня видеть, и я пришла». И, уронив голову на руки, она разразилась слезами. Я подошел к ней. «Что с вами?» — сказал я изменившимся голосом. Она пожала мою руку и ничего не ответила, слезы не давали ей говорить. Но через минуту, успокоившись немного, она сказала: «Вы меня очень обидели, Арман, а я вам ничего не сделала». «Ничего?» — спросил я, горько усмехнувшись. «Только то, что обстоятельства вынуждали меня сделать. Не знаю, приходилось ли вам когда-нибудь в жизни испытывать то, что я испытал, увидев Маргариту. В последний раз, когда она была у меня, она сидела на том же самом месте, где она сидела теперь. Только за это время она стала любовницей другого. Другие, не мои поцелуи, касались ее губ, которых невольно жаждали мои губы. И все-таки я чувствовал, что люблю эту женщину так же, а может быть и сильнее, чем раньше. Между тем мне было трудно начать разговор. Маргарита поняла это без сомнения и сказала: «Я пришла вас побеспокоить, Арман. У меня к вам две просьбы. Простите меня за то, что я вчера наговорила мадемуазель Олимпии, и пощадите меня в будущем. Сознательно или бессознательно, с тех пор, как вы вернулись, вы все время так меня обижаете, что теперь я была бы не в силах вынести четверти тех волнений, которые я вынесла до сегодняшнего утра. Вы жалитесь надо мной, не правда ли? И поймете, что для благородного человека существуют более почетные задачи, чем месть такой больной и несчастной женщине, как я. Возьмите мою руку. У меня жар, и я встала с постели только за тем, чтобы просить у вас не вашей дружбы, а вашего равнодушия». Я взял руку Маргариты, и действительно, она была горячая, а бедная женщина дрожала под своим пальто. Я подкатил к печке кресло, в котором она сидела. «Неужели вы думаете, что я не страдал?» — сказал я. «В ту ночь, когда, прождав вас напрасно в деревне, я отправился в Париж вас искать и нашел только письмо, которое чуть не свело меня с ума. Как вы могли меня обмануть, Маргарита? Ведь я вас так любил!» «Не будем говорить об этом, Арман. Я не затем пришла. Мне только не хочется видеть в вас врага, вот и все. И хотелось еще раз пожать вам руку. У вас есть любовница, молодая, красивая, которую вы любите, говорят. Будьте с ней счастливы и забудьте меня. И вы тоже счастливы, конечно. Разве у меня вид счастливой женщины, Арман? Не смейтесь над моим горем. Вы ведь лучше всех знаете причины и беспредельность его. От вас зависело не быть несчастной, если только вы действительно несчастны, как вы говорите. Нет, мой друг, обстоятельства были сильнее. Я была покорна не своим инстинктам кокотки, как вы, по-видимому, думаете, а суровой необходимости и доводам, которые вы когда-нибудь узнаете и которые вас заставят меня простить. Почему вы не говорите мне этих доводов сегодня? Потому что они не в силах восстановить наших отношений, а вместе с тем могут поссорить вас с людьми, с которыми вы не должны ссориться. Кто эти люди? Я не могу вам сказать. Тогда вы лжете. Маргарита встала и направилась к двери. При виде этого немого и вместе с тем выразительного горя я почувствовал себя растроганным. Я мысленно сравнивал эту бледную, плачущую женщину с той сумасшедшей женщиной, которая насмехалась надо мной в оперетте. «Вы не уйдете», — сказал я, встав перед дверью. «Почему?» «Потому что я люблю тебя. Несмотря на то, что ты мне сделала, я не переставал тебя любить и не пущу тебя. А завтра прогоните меня, не правда ли?» «Нет, это невозможно. Наши дороги разошлись в разные стороны, не будем пытаться их соединять. Вы начнете, может быть, меня презирать, а теперь вы меня только ненавидите». «Нет, Маргарита!» — воскликнул я, чувствуя снова, что во мне проснулись любовь и желание при виде этой женщины. — Нет, я забуду все, и мы будем счастливы, как мы этого хотели. Маргарита с сомнением покачала головой и сказала: — Я ваша раба, ваша собака. Вы можете делать со мной что угодно, возьмите меня. Я ваша». Сняв пальто и шляпу, она бросила их на диван и начала быстро расстегивать лиф. У нее снова начинался припадок, кровь прилила к голове и душила ее. Раздался хриплый и сухой кашель. «Велите кучеру», — попросила она, — «ехать домой». Я сам спустился вниз. Когда я вернулся, Маргарита лежала перед огнем и дрожала от холода. Я взял ее на руки, раздел и отнес холодную, как лед, на свою постель. Затем я сел около нее и старался согреть ее своими ласками. Она ничего не говорила, только улыбалась. Ах, это была удивительная ночь. Казалось, Маргарита вкладывала всю свою жизнь в поцелуи, которыми она меня осыпала. Я так ее любил, что в разгар ее лихорадочной страсти задавал самому себе вопрос, не убить ли ее, чтобы она никому больше не принадлежала. Месяц такой любви и тело, и душу обратили бы в труп. День застал нас бодрствующими. У Маргариты было мертвенно-бледное лицо. Она ничего не говорила. Большие слезы время от времени катились у нее из глаз и останавливались, как блестящие бриллианты на щеках. Ее усталые руки иногда поднимались, чтобы обнять меня, и бессильно падали на постель. Один момент мне казалось, что я сумею забыть то, что произошло со времени моего отъезда из Бужеваля. Я сказал Маргарите: «Хочешь, уедем? Бросим Париж?» «Нет, нет», — ответила она, как бы испуганная, — «мы будем слишком несчастны. Я не могу больше давать тебе счастья, но до последнего вздоха буду покорна твоим прихотям. В какой бы час дня или ночи ты меня не пожелал, приходи и бери меня. Но не связывай своего будущего с моим. Ты сам будешь несчастен и меня сделаешь несчастным. Я буду еще в течение некоторого времени красива. Пользуйся этим. Но не проси у меня другого». Когда она уехала, я испугался одиночества, в котором остался. После ее отъезда я просидел 2 часа на постели, на которой она лежала, смотрел на подушку, на которой оставалось еще углубление от ее головы, и спрашивал самого себя, где мне найти выход между любовью и ревностью. В 5 часов, сам не зная зачем, я отправился на улицу Дантен. Нанина открыла мне дверь. «Барыня не может вас принять», — сказала она смущенно. «Почему?» «Граф Н. у нее. Он приказал никого не пускать». «Верно», — пробормотал я. «Я забыл. Я вернулся домой как пьяный. И знаете, что я сделал в минутном припадке ревности, которого как раз хватило на постыдный поступок? Знаете, что я сделал? Я решил, что эта женщина посмеялась надо мной». Представил ее себе в строго охраняемом уединении с графом Н., повторяющую те же слова, которые она мне говорила ночью, взял бумажку в 500 франков и послал ей со следующей запиской: «Вы так поспешно уехали сегодня, что я забыл вам заплатить. Вот плата за вашу ночь». После, когда письмо было отправлено, я вышел из дому, чтобы не почувствовать раскаяние за свою грубость. Я пришел к Олимпе и застал ее за примеркой платьев. Когда мы остались одни, она начала мне петь скабрезные романсы для моего развлечения. Олимпия представляла собой настоящий тип куртизанки, бесстыдной, бессердечной и глупой, по крайней мере, в моих глазах. Может быть, какой-нибудь другой мужчина питал по отношению к ней такие же чувства, как я, по отношению к Маргарите. Она попросила у меня денег, я дал ей и вернулся домой. Маргарита мне не ответила. К чему вам описывать мое состояние за весь день? В 7:30 посыльный принес конверт, в котором было мое письмо и деньги, и ничего больше. «Кто вам это передал?» — спросил я у посыльного. «Дама. Она уезжала с горничной в почтовой карете в Булонь и велела мне отнести письмо только тогда, когда карета выйдет». Я побежал к Маргарите. «Барыня уехала в Англию сегодня в 6 часов», — сказал мне швейцар. Ничто меня не удерживало больше в Париже. Ни ненависть, ни любовь. Я был измучен всеми волнениями. Один из моих друзей предпринимал путешествие на восток. Я сказал отцу о своем желании сопровождать его. Отец дал мне деньги, рекомендательные письма, и через 8-10 дней я сел на пароход в Марселе. В Александрии я узнал через атташе посольства, которого я встречал несколько раз у Маргариты, о ее болезни. Я написал ей письмо, на которое она мне ответила уже в Тулон. Вы видели ее ответ. Я сейчас же поспешил вернуться. Остальное вы знаете. Теперь вы должны прочесть несколько листков, которые мне передала Жюли Дюпре и которые послужат необходимым дополнением к тому, что я вам рассказал.